Никогда фантазии не бойся. Однако помни, что она всего лишь в голове и потому требует проверки. Это было в пыльный день конца лета. Это было в день, когда все предисловия кончились. «Магия», — сказал дед. «Вот это мне, милостивый государь Афанасий Иванович, и нужно», — сказал старик Непрядвин. «В моем собрании этой книжки нет. Не уступите ли?» Стояли они с дедом на чердаке, по колено в книжных связках дедова собрания. И на каждой связке бирка привязана была деревянная, с номером. А что в каждой связке, дед сам знал наизусть и мог рассказать. «Мне нравится ваша мысль, что рабы позднейшие — это бывшие маги», — сказал Василий Антонович. «Мне это в голову не приходило. Однако, что это за возгласы на улице?» «Осташенков гуляет с маркизами», — встреваю я. «А, Петр Первый», — говорит мне Василий Антонович. «Бастуешь?» «Нет», — говорю. «Вторую неделю работаю». «Эх, Петр Первый, мне бы твои годы, и я бы забастовал. Я вашего Маркса читал. Мне нравится, что он Осташенковых терпеть не может. И я все бы сделал, чтобы их с горки спустить». «А на горку кого?» — спрашиваю. «Непрядвиных?» «Нет, молодой человек, такой амбиции у меня нет. Непрядвины в Божьем суде свое дело проиграли. После Осташенковых только маги. Тут мы с твоим дедом в полном согласии. Да только я не верю, что маг — это ты». «Нашли, с кем разговаривать», — сказал дед. «Революционер хренов. У него одни бабы на уме. Ростом жеребец, а душа не шире Кошкиной». «Всему свое время», — сказал Василий Антонович Непрядвин. «Разовьется. Ничто его не минует. Как по-вашему, Афанасий Иванович, война будет?» «Да». «Вы так уверены?» «Ломоносов сказал, и горы, ужасные в наших глазах, могут ли от перемен быть свободны?» «Пришла пора империи падать», — сказал дед. Немой младшенький глаза закрыл, соглашается. А Мария, помощница наша, царицу Дуську до царя Афанасия Немого кашей кормит. Афанасий хотя и немой, а все слышит, и когда вопрошает, глаза таращит. А когда соглашается, закрывает. «Петь, а Петь, глянь, что это во дворе кричат так?» Пылью рвануло по улице. Немой наш глаза открыл и смотрит. В соседнем дворе шарманщик перестал про разлуку. Вошел отец, руки вымыл, из рукомойника на лицо брызнул и утерся. Обернулся к нам. Мама за сердце взялась. Химик Менделеев деду объяснил, что Вселенную заполняет эфир невидимый, но взвесить его нельзя, как нельзя взвесить воду в воде. Чтобы взвесить воду, надо стоять на берегу, а где у Вселенной берег? И это я запомнил на всю жизнь и искал берега, когда наступало размышление. «Война, родные мои», — сказал отец, — «с германцами». А у меня в голове одно проплыло. Имя одно. Мария. Была у бабушки сестра, Зотову двоюродная бабка. Был у нее сын, Зотову троюродный дядька. У него дочь Мария, Зотову четвероюродная сестра. И в этом году ей 16. И всей своей кошкиной душой он полюбил эту девушку. Но он тогда не знал этого, а узнал в один день того жаркого лета. Девушка гордая, в вере твердая, ручки проворные, телом чистые, глазки синие. Они с Зотовым и не смотрели друг на друга никогда. Она в землю глаза опустит, а он в небо, ворон считает. Так и пройдут мимо друг друга, и опустеет пустырь, будто ничего нет на нем, а только на одном краю монастырь, на другом — нужники в ряд, а посреди — песчаные карьеры, куда ночью не ходил бы никто, но бывает надо. Мария краснела быстро. Такая милая, такой цветок чистый в ихних благушах, в пустыре. В церковь и то без провожатого пускать страшно. Назначили Ваньку четвертого. Тоже грязи не любил, хотел чистой жизни. Однако он вернулся красный, а она белая. Больше его не посылали. Санька третий, пузырь, стал ходить провожать, свистун. Он, бывало, свистнет, ломовики вскачь. Шпане свой. Возле церкви покантуется, а обратно идти с этим не тронут. Видно, дед, магия сильнее у женщины. Называется стыдливость. Только ждал ее Зотов с иной улицы, а не с пустыря.